и пишет своей дорогой сестре Екатерине. Наконец-то я удалился от этого проклятого Парижа. Берлин устраивает ему триумфальный прием. В разгар парадного обеда император и король одновременно встают, и Александр объявляет о помолвке своего брата, великого князя Николая, и принцессы Шарлотты. Взрывом рукоплесканий встречен этот новый залог тесного династического союза двух народов, сражавшихся бок о бок с общим врагом. 27 октября, 8 ноября, Александр продолжает путь. Перейдя границу восстановленного польского королевства, он переодевается в польский мундир и вместо звезды ордена Андрея Первозванного прикрепляет польский орден Белого Орла. В этом облачении он верхом въезжает в Варшаву, как в свою столицу. Почти всю его свиту составляют польские генералы и магнаты. На Саксонской площади он проводит смотр польских полков под громкие крики народа: «Да здравствует Александр, наш король!» На следующий день во дворце Чарторыйских он открывает бал в паре с матерью князя Адама. До слез, взволнованная такой честью, она тем же вечером заносит в дневник: «Польша существует, у Польши есть король, который носит польский мундир и польский орден. У меня есть родина, и я оставлю ее своим детям». Стараясь завоевать расположение своих новых подданных, Александр щедро рассыпает царские милости. Он снимает секвестр с имущества поляков, сражавшихся под знаменами Наполеона, назначает своими адъютантами нескольких польских офицеров, раздает пенсии и пособия из своей личной казны, утверждает придворный штат королевского двора в Варшаве и выбирает из среды польских аристократов, камергеров, церемонии мейстеров, придворных дам и фрейлин. Он наносит визит вдове графа Доминика Радзивилла, муж которой погиб, сражаясь на стороне Наполеона. Появляется в мундире конного польского стрелка у княгини Вюртембергской, сестры князя Адама Чарторыйского, танцует с ней под бурю аплодисментов и вообще совершает 1000 безумств. «Императора обожествляют», — пишет генерал Ермолов одному из друзей. «Он, если захочет, обворожит любого». Однако, если высшее общество покорено своим новым королем, многие поляки видят в русских оккупантов, то есть врагов. Они ропщут, вполголоса требуют возврата Могилева, Витебска, Волыни, Подолии, Литвы и ждут с недоверием обещанной царем Конституции. Александр подписывает Конституцию 15-27 ноября 1815 года. В целом это весьма либеральная Конституция. Создается народное представительство, Сейм, избираемый прямым голосованием на основе умеренного избирательного ценза. Гарантируется свобода печати, неприкосновенность личности и собственности, употребление исключительно польского языка в административных учреждениях и армии, отменяется конфискация имущества и высылка из страны. Таким образом, как это ни парадоксально, царь дарует полякам то, в чем отказывает русским. Но, рассуждает он, у поляков есть опыт конституционного правления, тогда как у русских подобное новшество возбудило бы безрассудные мечты, а в обществе глухое брожение. В Польше он испробует систему, которую впоследствии, после обстоятельной подготовки, можно будет ввести и в России. Маленькая Польша станет своего рода экспериментальной лабораторией для своего огромного соседа, сохраняющего пока автократический режим. Поляки отнеслись к Конституции 1815 года сдержанно, Они надеялись на большее, и потом спрашивали они себя, какова природа уз, соединивших под властью одного государя новое королевство и старую империю. Вызван ли этот союз политической необходимостью или держится только личностью монарха? Александру остается назначить наместника или вице-короля, который представлял бы его особу в Варшаве. Совершенно очевидно, что достоин занять столь высокий пост князь Адам Чарторийский. Личная дружба с царем, глубокое знание польских проблем, работа в негласном комитете, пребывание в главной квартире русских и союзных армий, участие в Венском конгрессе – все это окружило Чарторийского в глазах как русских, так и поляков ореолом исключительной личности. Очевидно и то, что блестящие дарования, выдающийся ум и независимый дух Чарторийского настораживают Александра. Он боится, что вице-король, горячо взявшись за дело возрождения Польши, завоюет уважение соотечественников и затмит короля. К тому же он не простил Чарторийскому некоторых высказываний, вырвавшихся у него, как у человека, по складу характера, мало склонного к повиновению. Наконец, царь, конечно, не забыл, что в Вене возобновился роман Чарторийского с императрицей. Так или иначе, ему нужен кто-то более бесцветный, исполнитель, а не вождь. Поэтому, никого не предупредив, он назначает наместником Польши бравого одноногого генерала Зайончика, командовавшего польским войском в армии Наполеона. Во избежание протестов он объявляет свою волю в самый последний момент, в ночь отъезда из Варшавы. И, как в истории со Спиранским, поражает свою жертву внезапно с глазу на глаз. Среди ночи Чарторийского вызывают в кабинет императора, и тот наносит ему этот удар. Оскорбленный Чарторийский не в силах скрыть разочарование. «Это случилось около 2 часов ночи», — рассказывает генерал Михайловский Данилевский. «Я находился в императорской приемной вместе с князем Волконским и статс-секретарем Марченко. Вдруг из кабинета быстро вышел князь Чарторийский, крайне взволнованный, и заметался по комнате. Но он не обращал на нас внимания и даже не поздоровался с нами. Он был вне себя из-за нанесенной его самолюбию раны. На следующий день Чарторийский, подавив бешенство, соглашается принять жалкую компенсацию, возглавить Сенат. Александр, покинув, наконец, Польшу, останавливается в Вильно. Город иллюминован в его честь. На одном из транспарантов выведена по-французски надпись «Благодарность и доверие». Но в Петербурге, куда он приезжает ночью, его не встречают льстивые надписи. Он в который уже раз запретил всякие чествования. Императрица Елизавета, вернувшаяся в город накануне, ждет его во дворце. Он встречается с ней, не выказывая никакого волнения. Его мысли далеко. Горячий почитатель царя Жозеф де Местер пишет сардинскому правительству: «Великая душа наконец-то вернулась в свое великое тело. Император прибыл». В первые же дни в императорской семье замечают, что эта великая душа на редкость мрачна, как будто кончился период искусственного возбуждения от избытка излившихся на него почестей, и наступил период пресыщения, отрезвления и меланхолии. Он становится все более взыскательным и придирчивым в соблюдении военной дисциплины. Офицерам запрещено носить гражданскую одежду даже в свободные от службы часы. Ужесточаются строгости в полках, поскольку в высшем обществе отмечено немало случаев перехода в католичество, и иезуиты высылаются из Петербурга в Полоцк. Этот шаг весьма далеко уводит его от дорогой для мадам де Крюденер идеи соединить всех христиан в одну великую семью. Впрочем, расставшись с пророчицей в Париже, Александр совершенно от нее отдалился. Он не перестал быть мистиком, просто больше не нуждается в баронессе и самостоятельно продвигается по пути, ведущему к Богу. Она подтолкнула его и тем исполнила свое назначение. Однако она продолжает засыпать его нескончаемыми посланиями. Эти письма и льстят ему, и наводят скуку. В них все те же заклинания и тот же экстаз. Витиеватая тарабарщина вроде этой: «Государь, Бог милостив к вам, и вы не можете противиться его воле. Он избрал вас для свершения великих деяний. Он возложил на вас великий подвиг — победить дракона и повести за собой народы. Каждый из нас идет по предначертанному ему пути. Вам уготован путь избранника Божьего, возглавившего нации. Благоволение Божие очистило вашу душу». Или: «Великий император, дитя в душе, открою вам без страха, не продвинуться вам без меня по пути к Богу, ибо Господь направляет меня». Не получив от Александра ответа, она, переезжая с места на место, скитается по Швейцарии и Германии, как всегда нуждаясь в деньгах. Посеяв везде понемногу Слово Божие, она, утратив, наконец, иллюзии, возвращается на родину, в Лифляндию, в свое поместье. Александр по обыкновению быстро устает от человека, которым страстно увлекался. И потом мадам де Крюденер — это за границей, Европа, а он снова у себя дома, в России. 25 декабря 1815 года он торжественно объявляет стране о заключении Священного Союза. Священный Синод предписывает всем церквям вывесить на стенах текст договора, а священникам черпать из него темы для проповедей. На взгляд Александра этого недостаточно. Чтобы донести до сознания народа глубокую значимость созданного им политико-мистического союза, 1 января 1816 года он публикует составленный в резких выражениях манифест. В этом документе, изъявив монаршую признательность воинству и народу за подвиги, совершенные в войне с французами, он приписывает одержанные победы одному только Богу. Затем, оценивая события, вдохновителем и героем которых был, бронит побежденную Францию, обличает Париж как гнездо мятежа, разврата и пагубы народной, называет Наполеона простолюдином, преступником, чужеземным хищником и, худшее в устах самодержца обвинение, узурпатором, присвоившим себе, Богу токмо единому, свойственное право единовластно над всеми владычества. Далее в манифесте говорилось: суд человеческий не мог таликому преступнику наречь достойное суждение. Ненаказанной рукою смертного да предстанет он на страшном суде, всемирную кровью облиянный, перед лицом бессмертного Бога, где каждый по делам своим получит воздаяние. Приближенные к императору люди, пораженные, глубоко расстроенные, недоумевают, неужели один и тот же человек вел утонченные беседы при дворе Людовика XVIII в Париже и неистовствует, точно грубый невежественный поп, в Петербурге? Как будто, вернувшись в пределы России, он пересек не только пространственную, но и временную границу, повернул время вспять и переместился на целые столетия назад. Он больше не увлекается тонкими и точными политическими расчетами, а то и дело пускается в путанные рассуждения о борьбе гения добра и гения зла, о божественном провидении, о гласе Всевышнего. Его идеалом делается некая неопределенная, теологически патриархальная монархия. Лагарп, испуганный новым направлением мыслей своего питомца, пишет ему: «Здесь отпечатали и широко распространяют ваш манифест от 1 января. Я склонен думать, что всех живо задели некоторые эпитеты. В своем несчастье этот народ, французы, хотел бы по-прежнему обратить свои взоры на того, кто выказал себя самым великодушным из его врагов. Но, кажется, у него отнято и это последнее утешение. Бывают моменты, когда я не сомневаюсь более, что существует заговор, цель которого – отобрать у вас славу, завоеванную в 1814 году. Александра не трогают эти упреки. Зачем ему прислушиваться к общественному мнению, если его действия внушены ему Господом? Он пишет сестре Екатерине: «Вы спрашиваете, дорогой друг, что я делаю, чем я занят? Все тем же, то есть все больше привыкаю склоняться перед волей провидения и нахожу удовлетворение в полном уединении, которое я добровольно избрал и в котором пребываю». Это полное уединение он нередко уподобляет тому, которое стало уделом Моисея, вождя избранного народа. Глава 13. Мистические кружки и военные поселения. В августе 1816 года Александр отправляется в Москву, возрождающуюся из пепла и руин. Весь город – грандиозная стройка, вновь отстроенные дома соседствуют с обуглившимися развалинами. «Для новых домов приходится отыскивать пустыри», – пишет императрица 1 и 6 октября 1817 года. «Так быстро строится город и становится краше, чем был. Как бы мне хотелось, чтобы об этом узнал Наполеон». Петербург поражает иностранцев правильной планировкой и духом молодости, Москва – разбросанностью, свидетельством пережитой ею длинной череды веков и духом старины, внушающим почтение и восхищение. В Кремле Александра встречают с исступленным энтузиазмом. Он жертвует 500 тысяч рублей на бедных и 150 тысяч на восстановление благородного собрания. Однако в окружении царя удивляются, что в годовщину Бородина он не считает нужным посетить поле сражения и отслужить панихиду. Не забыл ли он, какой ценой досталась победа? Его близкие замечают, что он все реже и неохотнее вспоминает отечественную войну. С некоторых пор его мысли целиком поглощены будущим, вернее, потусторонним. Ничто, казалось бы, не предрасполагало Александра к религиозному обращению. В юности, прошедшей при дворе Екатерины II, среди скептиков и вольнодумцев, он совсем не интересовался вопросами веры. Религиозное воспитание, порученное архиепископу Самборскому, либералу и англофилу, оставило в его памяти воспоминания о поэтичности христианских и библейских легенд. Его отец Павел, набожный и склонный к мистицизму, сыну привил лишь вкус к военным парадам. После отцеубийства Александр терзался ужасом, отчаянием, угрызениями совести, но к Богу не обратился. Став императором и, следовательно, административным главой православной церкви, он, разумеется, неукоснительно соблюдал обряды, но оставался безразличным к догмам. По его собственному признанию, осветил его душу пожар Москвы. Религиозное настроение росло под влиянием друга юности, князя Голицына, которого он назначил обер-прокурором Священного Синода. Голицын, в молодости светский фат и ловелас, приступив к новым обязанностям, остепенился и ударился в набожность. Голицын приобщил Александра к чтению Библии. Чтение Библии открыло Александру свет истины. К поискам духовного совершенства побуждал его и Кошелев, обер-гофмейстер императорского двора. Кошелев, сильно увлеченный оккультизмом, был последователем высоких просвещенных умов Сен-Мартена, Лафатера, Юнга, Штилинга, Сведенборга, переписывался с вождями квакеров и моравскими братьями. Примечание. Лафатер, Иоганн Каспар, 1741-1801 годы, швейцарский писатель. Примечание переводчика. Кошелев, единомышленник Голицына, учредил русское библейское общество по образцу британского и иностранного библейского общества. Александр дал согласие принять звание почетного члена общества. «Да не спошлет Всевышний благословение на это учреждение», — пишет он Голицыну. Он выделяет обществу единовременный капитал в размере 25 тысяч рублей, а также ежегодную субсидию в 10 тысяч рублей. По его настоянию митрополит Петербургский Амвросий и митрополит Киевский Серапион, вице-президенты общества, заседают помимо своего желания бок о бок с протестантским пастором Питтом, председателем британского библейского общества, за исключением генерала ордена иезуитов, отклонившего приглашение вступить в общество. В русском библейском обществе таким образом объединились главы всех существовавших в России христианских вероисповеданий. Вскоре библейское общество насчитывает 189 отделений, разбросанных по всей империи. Цель общества – бороться с религиозным невежеством и приобщать народ к вечным евангельским истинам, скрытым за внешними церковными обрядами. Для этого Библию переводят на языки неславянских народов России, но духовенство противится публикации перевода Библии на русский язык, и Слово Божие доходит до верующих, как до их дедов и отцов, на церковнославянском языке. Став своего рода официальным институтом, библейское общество не замедлило отступить от своей первоначальной миссии. Вскоре в аристократических кругах вошло в моду предаваться исступленным молитвам по примеру квакеров. Впрочем, после пережитого во время Отечественной войны многие представители высшего русского общества обращаются к разным формам религиозной экзальтации. Официальная религия, закостеневшая в рамках узкого богословия, не удовлетворяет томящую их жажду нравственного возрождения. Глубоко религиозные, но не умеющие разобраться в своих душевных порывах, они подпадают под влияние франкмасонства, мартинизма, иллюминизма, пиетизма. Голицын и Кошелев – франкмасоны. Александр разделяет гуманные идеи масонства, но, будучи помазанником Божиим, не может пройти через символический обряд посвящения и вступить в масонскую ложу. Он хоть и не допущен в масонское братство, получает наставления в оккультизме, как сочувствующий ему. Эти наставления совпадают с проповедями мадам де Крюденер. Человек, затерянный в греховном тленном мире, должен сбросить грубую плотскую оболочку и душой слиться с Богом. Все события текущей повседневной жизни свершаются по воле Божьей. Все в ведении Библии, и внешняя политика страны, и ее внутреннее управление. «Россия не нация, это церковь», — пишет графиня Блудова. «Церковь со многими храмами и толпами верующих, охваченных страстными, не поддающимися логическому объяснению порывами благочестия, все больше людей религиозных в приступах душевной тоски отворачиваются от традиционной религии, увлекаются таинственными явлениями и вступают в разного рода секты. Некоторые из этих сект соединяют мистицизм и садистские оргии. Секту скопцов-кастратов, возглавляемую Кондратием Селивановым, посещают из любопытства высокопоставленные чиновники, гвардейские офицеры, светские дамы, негоцианты. Селиванов принимает своих приверженцев в доме богатого торговца Солодовникова, приветствует гостей, восседая на золоченом троне и объявив себя вместилищем Святого Духа, исходящего от Отца и Сына. Предсказывает будущее, раздает благословения, дает советы. Перед дверьми его дома выстраивается вереница роскошных экипажей, запряженных четверкой или шестеркой лошадей. Голицын и Кошелев — его частные посетители. Его пророчества переданы царю, у которого они не вызывают опасений. Он уважает любой поиск Бога. Свои взгляды он излагает в письме к маркизу Паулуччи, генерал-губернатору Риги, чинившему разного рода затруднения мадам де Крюденер и ее спутникам. К чему нарушать душевный покой существ, которые только и делают, что предаются молитвам предвечному и никому не причиняют зла, пишет император. Оставьте мадам де Крюденер и всех остальных в покое, ибо какое вам дело до того, кто и как молится Богу? Каждый ведет себя перед Богом в соответствии со своей совестью и сам ответственен перед Ним. Лучше молиться любым способом, чем не молиться совсем. Веротерпимость царя распространяется на старообрядцев, на молоканцев, то есть пьющих молоко, близких к английским методистам, на духоборцев, которые не признают ни священников, ни обрядов, ни догм, ни брака и опираются лишь на Библию. Императорская милость не коснулась только и иезуитов. Первой мерой против них было их удаление в 1816 году из Петербурга. Знаменитый аббат Николь, директор лицея в Одессе, потерял свое место, отказавшись создать отделение библейского общества среди лицеистов. В марте 1820 года все иезуиты в числе 380 человек были окончательно выдворены из России. В их лице страна теряла квалифицированных педагогов, но зато избавлялась от католиков, неутомимо обращавших в свою веру нестойких в вере православных. Какого накала достигло религиозное возбуждение умов, видно из донесения французского посольства. Много светских женщин, большей частью тех, кто обойден вниманием мужчин, ищут удовлетворение своих чувств в мистической экзальтации. Они пишут письма императору, собираются вместе и читают такие книги, как «Чистая любовь», «Астральная теология» мадам де Гюйон, «Святые Максимы», «Фенелоны», труды Юнга, Штилинга, баварских иллюминатов и знаменитого Сен-Мартена. Придворный издатель Сен-Флоран говорил мне, что не успевает удовлетворять спрос на эти сочинения. Если распространение Библии, изданной без примечаний и объяснений, подрывает основы всех христианских вероисповеданий, то мистицизм, который их заменяет, приводит к убеждению, что мир, нисходящий на душу, с любовью обращенную к Богу, оборачивается безразличием к велениям плоти даже тем, которые пошлые умы считают самыми греховными. Последовательница Селиванова Екатерина Татаринова основывает свою секту, обряды которой близки к обрядам вертящихся дервишей. Ее мать, госпожа Пуксгевден, бывшая гувернантка царских детей, живет в Михайловском замке. Свои апартаменты она предоставляет дочери для молитвенных собраний, на которых читают Библию, распевают кантаты и предаются священным пляскам, пока не впадут в мистический транс. Татаринова, очень близкая к библейскому обществу, принимает вместе со своими почитателями и его членов, среди которых Голицын и Кошелев. В белом, похожем на саван, одеянии она точно волчок кружится перед собравшимися и, дойдя до полного исступления, глухим голосом изрекает пророчество. Царь жалует ей ежегодную пенсию в 6000 рублей и соизволяет и спрашивать у нее толкование скрытого смысла неясных изречений Ветхого и Нового Заветов. Мистический туман застилает сознание Александра, он охладевает к делам внутреннего управления империей и ищет, на кого бы переложить бремя текущих дел. в ком найти помощника, которому он мог бы полностью доверять и на которого мог бы всецело положиться. Его выбор падает на бывшего гатчинского друга, свирепого Аракчеева. Александр, изменчивый по натуре, мечтательный, колеблющийся, впечатлительный, нервный, видит в этом человеке, надежном, словно вросший в землю утес, своего рода противовес смутным грезам, в которые погружен он сам. Даже физический облик Аракчеева заражает его уверенностью. Он не стал бы полагаться на человека, ловко скроенного, а этот точно сработан топором, сутулый, с короткими, жесткими, как щетка, волосами, низким лбом, тонкими, плотно сжатыми губами, приплюснутым носом, мутными, холодными глазами. Аракчеев начисто лишен светского лоска. Образование его скудно, воспитание дурно, вкусы вульгарны. Аракчеев разъехался с законной супругой и завел любовницу, Настасью Минкину, жену какого-то матроса, особо дородную, грубую, распутную, большую охотницу до порнографических картинок. В одном из павильонов прекрасного имения Грузина стоило нажать потайную пружину, как появлялись спрятанные за зеркалами непристойные изображения. В библиотеке хранились эротические книги вроде «Нежные объятия в браке» и «Потехи с любовницами». Но господствующей страстью Аракчеева была служба, молчаливый, жестокий, с трудом умеющий составить рапорт без орфографических ошибок, он придумывает подробные правила служебного распорядка и сам с маниакальной строгостью наблюдает за их буквальным исполнением. Его подчиненные дрожат от страха в его присутствии, он издевается над ними, оскорбляет, бьет. Их унижение доставляет ему наслаждение более острое, чем любовь. Он редко появляется в свете, зная, что аристократы презирают его, и ему нравится сбивать с них спесь. Против Аракчеева все, что имеет здесь вес, и все, что держится за все то, что имеет вес. Тем временем он все уничтожает, пишет Жозеф де Местер. Аракчеев, по его собственному выражению, без лести предан царю. Александр сознает, что в лице Аракчеева имеет слугу, болтливости или предательства которого может не опасаться. Этот автомат, готовый слепо исполнить любой приказ императора, некий зонт, защищающий его величество от ливня. Вскоре Александр уже не может обходиться без Аракчеева. Он подолгу гостит в имении генерала Грузина и восхищается наведенным здесь образцовым порядком, безупречно ровными аллеями, тщательно подстриженными деревьями, аккуратными белыми башенками и размещенными повсюду императорскими эмблемами. Здесь каждая былинка, каждый камешек, так же, как и каждый крестьянин, имеют свое раз и навсегда отведенное им место, и всегда наготове мокнущие в катках с рассолом палки и прутья для наказания провинившихся, как и железные рогатки, которые надевают на шею. Так что никто и пикнуть не смеет. Для Александра Грузина это образ рая на земле. Расставшись с Аракчеевым, он пишет ему дружеские, едва ли не нежные письма. Их общее прошлое в Гатчине времен Павла придает их отношениям оттенок грубоватого армейского братства. Трусливый на поле боя, Аракчеев не имеет себе равных в казарме. Он страстно увлекается оружейными приемами, надзором за чистотой спален, покроем мундиров, и Александр с удовольствием разделяет с ним эти причуды. Когда дело касается его полков, он не упускает ни одной детали. Медные пуговицы — его навязчивая идея. Он желает, чтобы его солдаты задерживали дыхание во время смотров, чтобы не было видно, как они дышат. Его душа успокаивается, а нервы расслабляются при виде общего единообразия и симметрии. Когда он работает в своем кабинете, вид дурно очиненного карандаша или неровно положенной папки причиняет ему страдания. Зато ему приятно смотреть на два абсолютно одинаковых камина, на одном из которых стоит бюст Юноны, на другом — бюст Минервы. На свой стол, где в незыблемом порядке разложены гусиные перья и расставлены чернильницы. На совершенно одинаковые, крытые зеленым сукном столики, каждый для определенного министра. Впрочем, в кабинете он принимает с докладами одного Рокчеева, который держит в руках управление всеми внутренними делами империи. Не имея портфеля министра, он обладает властью диктатора. Люди, принадлежащие к разным партиям, в один голос называют его «Змей Горыныч», «Изверг», «Злой гений России». Его сотрудники говорят, что он трудолюбив, как муравей, и ядовит, как тарантул. Под эгидой Аракчеева Александр окончательно отрекается от либеральных проектов своей молодости. Бог, которому он отныне молится, это бог порядка и угнетения. Соблюдение дисциплины становится первостепенной государственной задачей. Кое-кто поговаривает, что возвращаются времена Павла I. В феврале 1816 года Карамзин, официальный придворный историограф, приезжает в Петербург, чтобы представить царю 8 томов своей истории государства российского. Несмотря на неоднократные просьбы, он не может добиться аудиенции. После 10 недель тщетного ожидания ему передают слова Аракчеева: «Карамзин, видно, не хочет моего знакомства». Историк понимает, на аудиенцию у государя нужно позволение сторожевого пса, охраняющего вход. Он наносит визит Аракчееву. Тот заявляет ему: «Учителем моим был дьячок. Мудрено ли, что я мало знаю? Мое дело — исполнять волю государеву. Если бы я был моложе, то стал бы у вас учиться. Теперь уже поздно». На следующий день государь принимает Карамзина, жалует ему напечатание его труда 60 тысяч рублей, а также чин статского советника и орден святого Андрея Первозванного. Сам Спиранский, друг юности царя, теперь генерал-губернатор Сибири, стал членом Государственного совета после того, как униженно выпросил протекцию у своего давнего врага. Когда граф Разумовский вышел в отставку, Министерство народного просвещения, которое он возглавлял, было объединено с Министерством духовных дел и вверено князю Голицыну. Это слияние произведено, дабы христианское благочестие было всегда основанием истинного просвещения. Библия становится единственным источником знания. Соединение двух министерств последовало с тем намерением, чтобы мирское просвещение сделать христианским, пишет Карамзин своему другу Дмитриеву. Не мудрено, если в наше время умножится число лицемеров. Но самая главная идея, выдвинутая Александром и рьяно проводившаяся в жизнь Аракчеевым, это идея военных поселений. По прочтении статьи французского генерала Сервана де Гербе «Пограничные войска государства» у Александра словно бы открылись глаза. Суть дела, как он понял, была в том, чтобы, с одной стороны, в мирное время не отрывать солдата от семьи, с другой — соединить службу солдата с работой мужика, обязанного нести военную службу. Земледелец, наделенный клочком земли в 15 гектаров, будет обеспечивать солдата и его семью хлебом, а его лошадь — фуражом, Таким образом, крестьяне станут солдатами, оставаясь хлебопашцами, а солдаты разделят с крестьянами полевые работы. Все, и крестьяне, и солдаты, будут носить одинаковую форму и жить по одним и тем же правилам армейской дисциплины. Эта часть населения будет сама себя кормить и сократит таким образом расходы на содержание армии. Первый опыт предпринят в 1810 году в Могилевской губернии, но война его приостановила. В 1815 году царь возвращается к этому плану и поручает его исполнение Аракчееву. С 1816 года военные поселения устраиваются в Новгородской губернии, где находится имение Аракчеева, а также в Могилевской, Херсонской, Екатеринославской, Слободско-Украинской губерниях. Вскоре поселена уже треть армии. Происходит это просто. Полк приводят в уезд на поселение, и автоматически все крестьяне этого уезда делаются солдатами. Разделенные на роты, батальоны, эскадроны, они образуют резерв той войсковой части, которая обосновалась на их земле. Бок о бок со своими новыми товарищами по оружию они работают на полях, а в оставшееся время подвергаются муштре. Специалист по нивелировке и надзору за досугом, Аракчеев разрушает грязные, но живописные деревни, заменяет бревенчатые избы симметрично расположенными домами, а также сбривает бороды у мужиков, их новую роль в них вбивают палками. Одетые в одинаковые мундиры, они пашут и косят под барабанную дробь. Браки устраиваются военным начальством, а выбор жениха и невесты производится по жребию. Чувства значения не имеют, зато брачная жизнь обязательна. Не остается ни вдов, ни старых дев, а женщины, рожающие недостаточно часто, подвергаются штрафу. Мальчики с 6-летнего возраста зачисляются в кантонисты и таким образом навсегда утрачивают свободу. Аракчеев заказывает для них мундиры на 3 разных возраста. «Когда они окончены будут, — пишет он императору 25 мая 1817 года, — то раздам во все деревни и прикажу всем детям быть одетыми в один день с приказанием, дабы они никогда другого платья не носили, а кроме мундиров, употребляя оные и во всех работах». За письмом следует инструкции, и он лично отправляется на место и любуется этой армией в миниатюре. «Только несколько старух плакали», — сообщает он царю. В совершенно одинаковых домах, выкрашенных голубой и розовой краской, с одинаковым цоколем из кирпича, с одинаковыми межевыми столбами, окруженными одинаковыми невысокими живыми изгородями из жидких берез, живут одетые в одинаковое обмундирование семьи. Комнаты опрятны, вещи, список которых, заключенные в рамку, вывешен на стене, расставлены в строгом порядке, и инспекторы в назначенный день проверяют их состояние. Уборка дворов, мытье полов, уход за скотом, растопка печей, выкармливание детей, чистка медных пуговиц – все мелочи повседневной жизни предусмотрены и регламентированы соответствующей статьей распорядка. При малейшем его нарушении наказание розгами. Все это нравится Александру. Он мечтает увидеть всю Россию, превращенную в гигантское военное поселение, когда каждый человек имеет в обществе свое раз и навсегда определенное место, свои обязанности, определенный мундир и не имеет никаких собственных мыслей. Но если военные поселения восхищают императора, они ненавистны тем, кто вынужден в них жить. Крестьяне, привыкшие к грязи, ленивые, свыкшиеся со своим рабством, с трудом приспосабливаются к новым жилищам, новой одежде и новым хозяевам. Повиновение военной власти для них тяжелее, чем повиновение власти гражданской. Их традиционный быт, их личная жизнь насильственно уничтожаются на этой каторге буквального исполнения. Мужики протестуют, умоляют, бегут, прячутся в лесах, шлют посланцев к вдовствующей императрице, к великому князю Константину. При проезде великого князя Николая несколько сот этих несчастных выводят из лесу, где прятались, останавливают его, плачут и просят заступничества. Четверо женщин, насильно выданных замуж, бросаются к ногам Александра и молят о милости. Ответ Александра категоричен. Военные поселения будут. Хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чугуева. А саксонскому министру он заявляет: «Я справлялся с куда более трудными делами и желаю, чтобы мне и в этом повиновались». 24 августа 1819 года Аракчеев шлет царю донесение о возмущении, вспыхнувшем в Чугуевском военном поселении. Бунт принял такие размеры, что военный трибунал вынес 275 смертных приговоров. Аракчеев хвалится, что, призвав на помощь всемогущего Бога, как христианин смягчил это наказание. Просвещенный Господом, он приказал вместо расстрела наказать шпицрутеном каждого через 1000 человек по 12 раз. На деле эта кара означала даже для самых крепких из осужденных смерть в ужасных мучениях. Для начала Аракчеев великодушно ограничивается наказанием 40 зачинщиков. Некоторые из их сообщников, раскаявшись, просят помилования, и Аракчеев, принеся в душе благодарность Всевышнему за то, что сумел их образумить, обещает выхлопотать монаршую милость. «Происшествие здесь, бывшие, — пишет он царю, — меня очень расстроили. Я не скрываю от вас, что несколько преступников, самых злых, после наказания законами определенного, умерли. И я от всего онога начинаю очень уставать». При чтении этого письма кроткий ангел Александр кипит от гнева против смутьянов. Ему нестерпима мысль, что неграмотные мужики, босяки, осмеливаются противиться его повелениям. Он сочувствует в этом деле не жертвам, а другу Аракчееву, который так расстраивается, наказывая их. «С одной стороны, — пишет он Аракчееву, — мог я в надлежащей силе ценить все, что твоя чувствительная душа должна была претерпеть в тех обстоятельствах, в которых ты находился. С другой, умею я также ценить и благоразумие, с коим ты действовал в сих важных происшествиях. Благодарю тебя искренне, от чистого сердца, за все твои труды». Не только он не обмолвился о милости раскаявшимся бунтовщикам, но еще требовал, тяжко вздыхая, продолжить наказание. «Происшествие, конечно, прискорбное», — заключает он, «но уже когда, по несчастью, случилось оное, то не оставалось другого средства из оного выйти, как дав действовать силе и строгости законов». Наказание виновных продолжилось, и, по сообщению французского поверенного в делах Мальверада, 160 человек умерли под шпицрутенами. Кроме того, 26 женщин были наказаны розгами и сосланы в Оренбург. 60 офицеров подвергнуты дисциплинарным мерам. Через год новое восстание. Теперь это не сборище неграмотных мужиков, а любимый полк царя, тот самый, шефом которого он состоял, когда был наследником престола, знаменитый лейб-гвардии Семеновский полк. Командир этого элитарного полка, полковник Шварц, крутой и жестокий, требовал от подчиненных сверхчеловеческой четкости в исполнении маневров и, добиваясь полного автоматизма, не останавливался ни перед каким изуверством. Согласно депеше одного дипломата, он заставлял рядовых маршировать босиком для выправки носков, рвал усы, плевал в лицо, изнурял учениями, а одного солдата уложил на месте ударом палки. Примечание. Депеша месье де Габриака от 8 ноября 1820 года. В ночь на 16 октября 1820 года рота Его Величества 1-го батальона заявила капитану, что не в силах более терпеть притеснение Шварца. Вся рота за неповиновение была посажена под арест в Петропавловскую крепость. На следующую ночь солдаты других 4 рот этого же батальона взбунтовались и потребовали освобождения товарищей из государевой роты. Окруженные оставшимися верным властям батальоном, они не оказали сопротивления и тоже были брошены в казематы Петропавловской крепости. В общем, это был обычный случай возмущения, вызванный бесчеловечным обращением командира, ненавидимого солдатами. Но семеновцы – самый престижный полк русской гвардии, и восстал он в самом центре столицы. В отсутствие царя командиры не сумели удержать полк в повиновении. Александр, представив себе, какое воздействие это событие окажет на общественное мнение в России и за ее пределами, задыхается от ярости. Эти инсургенты в русских мундирах нанесли ему оскорбление на глазах у всей Европы. Он не верит, что это всего лишь вспышка солдатского возмущения. Никто на свете, пишет он Аракчееву, меня не убедит, что сие происшествие было вымышлено солдатами или происходило единственно, как показывают, от жестокого обращения с онами полковника Шварца. Несомненно, здесь замешана политика. Это революционеры из тайных обществ замышляют развалить русскую армию. Александр откровенно делится своими подозрениями с Меттернихом, который, как и царь, находится в Тропау на Конгрессе. Меттерних пишет в мемуарах: «Царь полагает, что должна быть какая-то скрытая причина того, что 3000 русских солдат отважились на дело, так мало согласующееся с национальным характером. Он даже вообразил, что бунт устроили радикалы, чтобы запугать его и заставить вернуться в Петербург. Я не разделяю его мнение. Слишком уж невероятно, чтобы в России радикалы распоряжались целыми полками. И все это доказывает только, как сильно изменился император». Вернувшись в Петербург, Александр утверждает приговор военного трибунала, судившего бунтовщиков Семеновского полка. Солдаты и офицеры, признанные непричастными к бунту, распределены по разным гарнизонам, несущим службу на окраинах, чтобы там поразмыслить о преступлении своих однополчан. Что до зачинщиков, то суд постановил: государь-император, приняв в уважение долговременное их содержание в крепости, равно и бытность в сражениях, высочайше повелеть соизволил, избавя их от бесчестного кнутом наказания, прогнать шпицрутеном каждого через батальон по 6 раз и потом отослать в рудники. Покарав этих несчастных, Александр с облегченной душой пишет Голицыну: Я вполне отдаюсь его предрешениям, и он один всем руководит, так что я следую только его путями, ведущими лишь к завершению общего блага. Он тем более убежден в своем праве быть непреклонным, что по всей Европе всходят семена революции. В том же году в Париже убит герцог Беррийский, год назад в Германии заколот студентом писатель Коцебу, слывший агентом русского правительства. В Испании, в Италии усиливает соображение умов. Александр боится, что зараза перекинется в Россию. С возрастающей подозрительностью он следит за интеллектуальной и светской жизнью своей столицы. После окончания войны вновь гостеприимно распахнулись двери особняков. Каждый вечер русская знать съезжается в один из княжеских дворцов, и вереница экипажей выстраивается вдоль всей улицы, в парадных залах, в салонах, в сиянии тысячи свечей, усыпанные бриллиантами, красавицы танцуют с одетыми в парадные мундиры и увешанными орденами кавалерами. На тех, кто кружится под звуки оркестра, редко можно увидеть фрак. В стороне за карточными столами располагаются игроки, не обращающие внимания на гром музыки. Из 100 домов в 90 домах играют, пишет генерал Михайловский Данилевский, едва я успевал поклониться хозяйке, карта уже находилась в моей руке. На званых обедах перед столом садились за вист, и игрою занимались не только люди в летах, но и молодые. Другое безумство, охватившее петербургское общество – театр. Театральные залы переполнены. Зрители, заполнившие ложи, раскланиваются друг с другом, ожидая поднятия занавеса. Лорнеты, веера, ленты, звезды, эполеты и диадемы сверкают и переливаются в огнях люстр. Слепит глаза золотое шитье туалетов разряженной публики. Молодые офицеры вытягиваются, завидев генерала, пробирающегося к своему креслу. У каждого зрителя есть свой кумир среди танцовщиц, певиц и актрис. Правительство поощряет этот род развлечений. Те, кто загораются от взмаха кисейной юбочки или россыпи вокальных арабесок, не станут заниматься политикой. Но кроме невинных и приятных зрелищ, вроде балетов «Дидло», на которых зрители рукоплещут танцовщицам Колосовой и Истоминой, комических опер, в которых блистают знаменитые певицы мадам Данжевиль-Вандерберг и Каталани, или французских водевилей и русских комедий, есть род деятельности, не поддающийся контролю. Творчество поэтов. Поэты наделены духом независимости, обуреваемы тысячью разных фантазий, и тем более опасны, что их сочинения далеко не всегда напечатаны, а ходят по рукам анонимно, переписанные в сотни экземпляров. Молодые литераторы объединяются в пародийное литературное общество «Арзамас», на собраниях которого превозносится литературное новаторство и обновление языка в противовес беседе Шишкова, придерживающейся архаической традиции в литературе.